Глава 22. Мила. Видимо, выругалась я достаточно громко. Настолько, что Ирина Викторовна выглянула в приемную и, настороженно оглядев помещение, вопросительно вздернула брови. Я покраснела и, поспешно свернув окошко выскочившего сообщения, начала перекладывать на столе стопки анкет и документов. «Мила, все хорошо?» Убедившись, что в приемной кроме нас никого, уточнила женщина. «Вы просили проверить электронную почту», — помявшись, напомнила я и, кивнув на монитор компьютера, добавила. «Новых писем не было, вот я и нажала на обновление страницы, а там...» Пытаясь предотвратить дальнейшие расспросы, я просто начала врать. «Понимаете, я не особо в компьютерах разбираюсь. Выскочило какое-то окошко, я испугалась, что что-то сломала. А там просто предупреждение, что... Ну, интернет не подключен и... А, это...» С облегчением выдохнула Ирина Викторовна и, подойдя ближе, улыбнулась. «Прости, это моя вина. Надо было сразу сказать, что интернет доступен только с моего разрешения». «Но как же тогда почта и...» Промямлила я и, боясь выдать свой повышенный интерес, протараторила. «Вы тогда сообщите, когда можно будет, и я все проверю». «Там только счет фактуры и акты от поставщиков продуктов, канцелярии, бытовой химии и расходников». Отмахнувшись, успокоила она и, повернув монитор к себе, пробормотала. «Присылают раз или два в месяц, так что ничего страшного». Быстро набрав что-то на клавиатуре, Ирина Викторовна вернула монитор в исходное положение и, посмотрев в упор, предложила. «Проверяй, как раз научишься. Я проконтролирую, и если надо, мы сразу распечатаем». Потыкав на стрелку обновления страницы, я бегло изучила список новых, еще не прочитанных писем и, убедившись, что кроме рекламного спама и пары писем от компаний-поставщиков ничего подозрительного нет, вопросительно взглянула на Ирину Викторовну. «Вот, что распечатать?» «Только акты и вот этот счет за услуги», ткнув пальцем в нужную строчку, распорядилась женщина. Выпрямилась, все еще стоя совсем близко и скрестив руки на груди, подождала, пока я скачаю и отправлю на печать все нужные документы. Последние листы еще выползали из тихо жужжащего принтера, когда Ирина Викторовна облокотилась о столешницу и, пожмякав на кнопки мышки, открыла в правом нижнем углу монитора окошко доступа к интернету. Два коротких клика и индикатор доступа в сеть погас. «А если вдруг...» Не удержалась я и, поймав на себе прищуренный взгляд, покраснела. Кивнула на монитор и, пожав плечами, привела первый попавшийся аргумент. «Вдруг срочное письмо или...» «Не страшно», — сухо отозвалась Ирина Викторовна и, забрав с принтера распечатанные документы, вкрадчиво напомнила. «Ты же помнишь о правилах и запретах по поводу интернета?» «Надеюсь, что да». «Но в любом случае лучше предотвратить соблазн, чем получить наказание за нарушение». «Верно, мила?» «Да, конечно», — пробормотала я, пялясь куда угодно, но только не на нее. Ирина Викторовна немного помолчала, а потом, процокав к своему кабинету, открыла дверь, намереваясь заняться своими делами. Я понимала, что ее намек о правилах и запретах что-то означал, но только не понимала, что именно. Либо она предоставляла право начать непростой разговор мне, либо... Может быть, она боялась поднимать эту тему, потому что просто не была уверена, что именно я услышала. Я выдержала всего полчаса. Все это время пыталась отвлечься на задание, но из-за мандража и сомнений сама не заметила, как завершила все дела с документами очень быстро. Потом прибралась на стеллажах, протерла пыль, расставила в шкафу папки в алфавитном порядке и, бесцельно поглазев в окно, решительно направилась в кабинет заместителя директора. Осторожно постучала и, услышав приглашение войти, приоткрыла дверь. «Можно?» — уточнила у Ирины Викторовны, вскинувшей взгляд от документов. Шагнула через порог и, не дав себе шанса передумать, прикрыла дверь и сбивчиво затараторила. «Я хотела спросить. Вернее, мы должны поговорить, и... Я не уверена, что вы согласитесь, но...» «Слушаю». Отодвинув бумаги, она нахмурилась и кивнула на рядом стоящее кресло, приглашая присесть. Под пристальным взглядом женщины я проследовала вглубь кабинета и, заняв предложенное место, вскинула взгляд, чтобы не упустить ни одной эмоции Ирины Викторовны. «В библиотеке, помните?» Начала я неуверенно, но, не заметив на лице женщины возмущения или раздражения, уже смелее продолжила. «Я слышала ваш разговор с Александром Яковлевичем. Вернее, только его начало, но вы же понимаете, как это прозвучало?» «И?» — поторопила она, даже не пытаясь мне помочь или направить наш разговор в нужное русло. «Вы что-то узнали, почему вы говорили об опасности для студентов? Точнее сказать, студенток, только девушек. Я помню, что вы сказали про власти, полицию и угрозу». «Да, помню». Ирина Викторовна закусила губу и, отведя взгляд, задумалась. Выглядела она не как человек, застигнутый врасплох и поставленный перед сложным выбором. На лице лишь растерянность, неловкость и даже смущение. «Расскажете?» — осторожно надавила я, и, боясь спугнуть, постаралась аргументировать. «Я должна знать, если нам, а может быть и вам угрожает опасность. Просто поделитесь, я найду способ уехать отсюда и передать информацию нужным людям. А вы? Я никому не скажу, что узнала все от вас». «Ты что-то неправильно поняла?» Максимально приветливо заворковала Ирина Викторовна и, встав, подошла к окну. Отвернулась, заложила руки за спину и, прерывисто вздохнув, терпеливо пояснила. «Этот разговор касался исключительно учебной программы. Мне не понравилось, что студенткам практически не дали выбора, навязав сложные и неинтересные дисциплины». «Только студенткам?» — недоверчиво намекнула я. «Ну да», — она пожала плечами и, повернувшись, встретилась со мной взглядом, невозмутимо пояснив. «Девушки более восприимчивы к резким переменам и выходу из зоны комфорта. Гормоны, эмоции, тоска по дому, сама понимаешь. Им нужна более мягкая адаптация, вот парни, наоборот, быстрее закаляются в стрессовых условиях». «Вы уверены?» — переспросила я и, нервно хмыкнув, проворчала. «Со стороны ваш разговор воспринимался совсем иначе. Я волнуюсь, не только за себя. Ксюша и Оля, они же...» «Не заводи здесь близких друзей», — перебив, посоветовала Ирина Викторовна и, нахмурившись, поделилась. Руководство постаралось подобрать подростков, незнакомых друг с другом, и это тоже часть программы. «Но я же не...» «Поверь мне, мила, так будет лучше для всех».